Глава 18. Ах, как они любили! Звезды в ночи светили, детям глаза слепили. Ах, как они любили! Ах, как они любили! Из кинофильма «Проводы белых ночей». Прошло еще 2 года. Алтай и Арина поднимались по склону горы в спортивном снаряжении и с рюкзаками за спиной, неся с собой горные лыжи. Их путь лежал на вершину дикой горы. Шутя и смеясь, они взбирались все выше. Неожиданно женщина почувствовала, что ей в глаз что-то попало. Она достала из кармана горнолыжного костюма небольшое зеркальце и вскоре поняла, что это была ворсинка от шарфа, которую ей быстро удалось извлечь. Только собравшись убрать аксессуар подальше, она увидела, что в зеркало шутливо заглядывает из-за ее плеча и Алтай. «Что собой любуешься?» – спросил он бархатным голосом. В ответ Арина разразилась заливистым смехом. «Слушай, сейчас нас двоих вблизи рассмотрела. Постарели-то как?» Продолжала она с улыбкой. «Да уж, никому на этом свете еще не удавалось молодеть год от года», — весело заметил Алтай. Вдруг Арина посерьезнела и спросила мужа. «Ты не жалеешь, что ушел со службы?» «Нет, я хочу быть рядом с тобой до конца своих дней». Остановившись и взглянув на Арину, уверенно ответил Алтай. Арина приблизилась к нему, подставив губы, чтобы слиться с мужем в поцелуе. Постояв в объятиях друг друга несколько минут, они продолжили подъем, ведя неспешную беседу. «Как наш внук? Сын давно звонил?» – спросил Алтай. «На днях звонил с женой, сообщил, что его отправили куда-то далеко, куда, конечно же, не сказал. А весной к нам приедет его сын, наш внучок, вместе с Аей». Алтай, немного помолчав, взглянул на горы. Пара надела лыжи. «Да, действительно, есть такая профессия – родину защищать». И обернулся к Арине. «Ну что, начнем спуск?» «Давай наперегонки. Я так люблю кататься по пухляку. На раз, два, три. Ну, в таком случае, раз, два, три. Поехали!» Хохоча, обгоняя друг друга, Алтай и Арина быстро спускались по горному склону навстречу ветру и новым приключениям. Их счастье было не выдуманным, а самым настоящим, когда хочется идти по жизни вместе и всегда, что бы ни случилось.